Вскоре я прибыла в дачный поселок и с некоторым трудом нашла дачу Казаченко. В радиусе сотни метров от нее находилось только три дома. Окинув дачу внимательным взглядом, я заприметила пенсионерку, старательно копавшуюся в огороде. Я подошла к женщине. В тот же момент она отвлеклась от своих грядок и стала наблюдать за моим приближением. «Здравствуйте», – вежливо поприветствовала я женщину. «Вы не подскажете, в каких домах проживают Станислав Правдин и Степан Коновалов?» «Степка у меня живет, он племянником мне доводится, а друг его Станислав у себя, в соседнем доме». «В каком именно?» «Что ж ты непонятливая такая?» — покачала она головой и указала рукой на дом по левую от нее сторону. «Вот этот! И по какой причине они тебе понадобились?» Чтобы избавить себя от лишних вопросов, я достала из сумки липовое удостоверение сотрудника прокуратуры и показала женщине. «Татьяна Александровна Иванова», — представилась я на всякий случай. Вдруг женщина не разглядела мое имя. «По работе они мне нужны. Надеюсь, ваш племянник дома?» «Дома. Где ему еще быть в это время суток? Отсыпается. Уже который день пьянствует. Неизвестно только, откуда деньги берет», — посетовала женщина на непутевого парня. «А меня Елизаветой Васильевной кличут. Если возникнет необходимость, обращайтесь. Всегда готова оказать помощь следственным органам. У меня ведь там муж работал, пока не помер». «Спасибо, непременно учту». Бодрой походкой, поднявшись на крыльцо дачи Правдина, я громко постучала в дверь. С моей стороны вполне логично заключить, что он находится в таком же невменяемом состоянии, как и дружок. Открывать мне не торопились, и я на свой страх и риск толкнула дверь, зная, что есть некоторые дачники, не пользующиеся засовами и прочими мерами безопасности. Дверь поддалась и открылась настежь. Чтобы не показаться странной, до сих пор наблюдающей за мной пенсионерке, я смело переступила порог и прошла вглубь дома. Царивший во всех комнатах бардак характеризовал хозяина дома не с самой лучшей стороны. Станислава Правдина я обнаружила на кухне, сладко посапывающим и уткнувшимся в тарелку с салатом. Зрелище было забавное. Парню было не больше 18 лет. Разговаривать со спящими я не умею, и пришлось разбудить паренька. С просунья он принял меня за свою мать, потому что испуганно воскликнул: «Мама, я совершенно трезвый! Дыхнуть!» Я усмехнулась и дала простой совет: «Протри глазки, мальчик! Вряд ли я могу быть твоей матерью». Станислав протер опухшее от пьянки лицо и приложил немалые усилия, чтобы придать своей физиономии осмысленное выражение. «Кто вы такая?» – догадался наконец поинтересоваться парень, ничуть не побеспокоившись по поводу присутствия в его доме постороннего человека. «Сотрудник прокуратуры Татьяна Александровна Иванова», – представилась я. «У меня к тебе разговор есть». «Разговор – это хорошо, но за бутылочкой он потечет легче». Внимательно присмотревшись к пареньку, я поняла, что с похмелья он ничего вразумительного мне не скажет. Пришлось устроить Правдину холодный освежающий душ. После него парень почувствовал себя намного лучше, поскольку начал проявлять первые признаки любопытства. «Так как вас зовут? Я не расслышал». «Татьяна Иванова», – терпеливо повторила я. «У меня к тебе несколько вопросов о вечере среды. Помнишь трех девушек на соседней даче? Их зовут Нелли, Галя и Виктория». «Еще бы не помнить, особенно Вику. Ее даже слепой не заметит». Каким образом слепой сможет проделать подобное, я не знала, но противоречить не стала. «Кстати, я ослышался или вы на самом деле из прокуратуры?» «Ты не ослышался. Давай все же займемся твоими показаниями». «Ладно», – согласился Станислав, развалившись на стуле. «Итак, вы с другом сами присоединились к девушкам? Так сказать, зашли на огонек? Или они вас пригласили?» «Мы со Степкой по дороге домой так упились водкой, что потом с трудом вспомнили, как оказались на даче девчонок. И как же вы все-таки у них оказались?» Станислав сморщил лоб и, подперев руками подбородок, ответил: «Идем мы, значит, с приятелем по дороге, и тут две тёлки подкатывают. Мальчики, какая встреча! и все в том же духе. Короче, уломали нас, и мы завалились к ним на дачку. А там сногсшибательная девица, 90-60-90, в длинном красном платье. У меня аж слюни потекли, подобные крали на дорогах не валяются. И как долго вас с другом подчивали и угощали? Погоди, сейчас вспомню. Степка еще конючил, что ему домой надо, иначе девка его пилить начнет. Ну да, в 3:00 ночи дело было. Мне в окружении девушек было неплохо, и я остался. А Степка ушел. Дурак, одним словом. Такой шанс упустить. Какой шанс? Не поняла я, что имел в виду собеседник. Вам не понять. Ну, попробуй объяснить, я очень догадливая. Пустой базар, махнул рукой Станислав. Провести вечерок с веселыми девушками дорогого стоит. И до которого часа вы просидели? До последнего. Как-то гадко ухмыльнулся Правдин. Девушки оказались ураган. Со всеми тремя, притворно удивилась я силе собеседника. Со всеми. Хотя та аппетитная штучка в красном поначалу отнекивалась, но потом согласилась. «Ничего не путаешь?» «Такое не забывается», — самоуверенно ответил парень, выпрямившись на стуле. «Значит, вы отлично провели ночь. А чем занимались утром?» «Веселились и пили водку, пока Вике не позвонил какой-то хмырь. И что он ей сказал?» «Откуда мне знать? Она не рассказала. Нелька с Галькой тоже помирали от любопытства». На этом праздник закончился, и девушки уехали домой. «Раз ты не знаешь, какую новость ей сообщили по телефону, может, мог бы описать ее реакцию?» «Нечего описывать. Расстроилась. Видно, новости были не очень радостными. И голос стала повышать. Кричала сильно, в истерике будто. Только выражение глаз осталось прежним». «Каким именно?» «Обычным, будто ей безразлично происходящее». Следовательно, известие о смерти мужа не расстроило Викторию, и она лишь на публике играла роль неутешной вдовы. Попрощавшись с Правдиным, я решила зайти к его другу Степану Коновалову. Елизавета Васильевна по-прежнему полола ту же самую грядку, не сдвинувшись и на полметра. Из этого я сделала вывод, что она наверняка проявляла бурный интерес к моей беседе со Станиславом, и, возможно, даже подслушивала начало нашего разговора. Удивление данное обстоятельство во мне не вызвало. Наоборот, я посчитала ее поведение естественной реакцией на визит представителя правоохранительных органов. «Извините, что отрываю вас от работы, но не проводите ли вы меня к своему племяннику?» «Отчего ж не проводить? Провожу. Дом у меня небольшой, но где именно сейчас находится Степка, сказать не могу. Он спьяно любит побродить по комнатам. Один раз я его в кладовке нашла, спал в обнимку со шваброй». Скрашивая такими рассказами дорогу до дома, Елизавета Васильевна с трудом передвигала ноги. Поскольку бежать впереди хозяйки я не могла, то плелась рядом с ней, не предпринимая никаких попыток увеличить скорость движения. Когда мы, наконец, достигли заветной комнаты, первое, что я разглядела, были ноги, торчащие из-под кровати. Елизавета Васильевна бойко схватила одну из ног и потянула ее на себя. Тут же раздался возмущенный крик, и из-под кровати показалась лохматая голова непроспавшегося с перепоя мальчишки. «Чего пристала? Достала уже своим воспитанием!» – проворчал паренек лет 16. На большее он не тянул. «Никакого покоя от тебя, старая!» «Это я старая?» – возмутилась моя провожатая. «Да бегаешься ты у меня, языкастый! Отправлю к родителям, они на тебя управу найдут!» «Не надо к родителям!» – моментально сменил тон паренек. «Тетя Лиза, ногу отпусти, неудобно ведь!» И только после этих слов я поняла, что пенсионерка до этого момента продолжала держать в руках ногу племянника. «Приведи себя в божеский вид и спускайся на кухню. Тут девушка поговорить с тобой хочет». Мальчишка сфокусировал взгляд на мне, поинтересовавшись. «Это-то чего от меня надо? Я противозаконного ничего не совершал. Или сейчас сажают уже из-за употребления спиртного?» «Ничего подобного. Решила я внести ясность в происходящее. Я жду тебя на кухне, сам все узнаешь». я вновь направилась вслед за хозяйкой на кухню, где мы и расположились с максимальным удобством. В ожидании юного пьяницы я успела попробовать и пирог с вареньем. «Что-то мальчишка задерживается», — всполошилась я. «Он не убежит?» «Некуда ему бежать. Да если и убежит, все равно под утро вернется. Он хоть и пьет, но в меру». Видимо, мера старушки существенно отличалась от моей, если она считает степень трезвости племянника нормальной. Тот явился виновник дискуссии и, как ни в чем не бывало, уселся рядышком со мной за стол, начав уплетать за обе щеки пирог. Заключив, что разговор его пищеварению не помешает, я завела беседу. «В среду отдыхал с Правдиным у соседок?» «Каких соседок? Здесь одни новые русские живут. Разве с такими водку попьешь?» «Три молодые женщины. Нелли, Галя и Виктория». «А, эти! Так бы сразу сказали. Лично я недолго с ними сидел, в отличие от Стаса». «Предположим, ничего особенного в той вечеринке не было. Но Стас наверняка хвалился, что здорово провел время». «Допустим», — пробубнил парень, жуя кусок пирога, и зыркнул на меня подозрительным взглядом. «Не нервничай. Стас рассказал мне о своем времяпрепровождении, и страшную тайну ты не выдашь». «Тогда зачем вы у меня спрашиваете?» «Ради интереса». В конечном итоге я полчаса угробила на уговоры этого сопляка, чтобы слово в слово услышать ту же самую историю, только в другом изложении. Получается, что либо Виктория на совесть позаботилась о своем алиби, и к ней не подкопаешься, либо она на самом деле чиста. Подобные визиты я называю временем, потраченным впустую.